В низинке вдруг зашумело мельничное колесо. Большое, черное, неповоротливое, оно было все в пене, и в нее вкраплялся розовый отсвет зари. Глубоко внизу, под колесом, бесновалась вода, сердито выплескивая на чистоводье кипучие венки. Свирит Яковлевич постоял возле колеса, перешел по мостку через лотки и услышал на мельнице раскатистый хохот. Войдя в пропахшее мукой строение, он остановился возле мужиков, кольцом обступивших Павла Трояна, батрачущего у Ивана Сичкаря. Белоголовый паренек сидел на мешке, смеша и пугая мужиков небылицами. Возле короба стоял весь в муке Прокоп Шестопал, батрак Ворчука, и мотал головой, как будто хотел сказать: «Но и врет же человек, будь он неладен!» «Ну-ну, что же дальше?» — нетерпеливо крикнул Мирон Педипригора, когда рассказчик, увидав Мирошниченко, смущенно умолк. «Ври дальше, Павло!» — махнул рукой Свирит Яковлевич и поздоровался со всеми. «Так это ведь про нечистую силу, про чертей. Ну что ж, рассказывай про них». И Мирошниченко поудобнее примостился у двери. Павло пригнулся, приложил ладонь к уху, и все его лицо выразило внимание и страх. Соскочила сичкариха с кровати, подбежала к окну и прислушивается, что там на улице. Вдруг видит, отворяются ворота, и черные кони подкатывают под самые окна черную коляску. В коляске сидят два купца, сами гладкие, здоровые, во всем новом, одежда блестит, цепочки позванивают. Слезли они с коляски, вызывают бабу во двор. Она вышла. Купцы и говорят: «Не бойся, мы приехали за тобой. Сделай доброе дело, побывай у нас за повитуху. Садись в коляску, только гляди, не крестись и не молись, а мы тебе хорошо заплатим». Подумала сичкариха, подумала и позарилась на господскую плату. Села на передок, помалкивает. Кони с места в галоп, так что бабе и дороги не видать. Миновали они речку, лес, и летят прямо на болото, в густой-густой камыш. Над болотом замерцали-замигали огоньки, зашевелились тени, а кони возле какой-то хаты. Стоп! Купцы подводят сичкариху к дверям, она хочет нащупать щеколду, но вокруг колышется одна шерсть, колышется, сопит и хохочет. Перепугалась баба, да делать нечего, а бесовская шерсть засветила глазами, заскрипела, подалась назад, и купцы с бабой вошли внутрь. А там уже на кровати стонет родильница, а возле нее копошится черный, как ночь, младенец. Ну, сичкариха сразу принялась за свое дело. Налила в корыто теплой воды и давай купать новорожденного. Купает, купает, глядь, а у младенчика сзади хвостик бубликом. Перепугалась баба до смерти, хотела перекреститься, пошарила глазами по стенам, а там ни одного образа нет. Тут уж она догадалась обо всем. Молчит. Видит, слетаются гости. Кто в окно на помеле прыгает, кто в дверь на лопате влетает, а кто и через дымоход шумом норовит. Слетелась нечисть и давай веселиться. Одни играют, другие танцуют, третьи в ладоши хлопают, а четвертые кувыркаются, так хвосты и мелькают. Стоит наша сичкариха ни жива, ни мертва, а потом собралась с духом, да и говорит одному купцу, у кого рожки поменьше: «Все я вам поделала, нечего мне больше тут толочься, отвезите домой». Велел тот купец запрягать, а сам подвел бабу к катке. «Наш тебе за труды, подставляй подол». Подняла сичкариха подол, а он схватил лопату и накидал из кадки полмеры углей. Смотрит старая на угли, молчит, так с ними и в коляску полезла. Кто-то свистнул, гикнул бесовским голосом. Кони мигом сорвались с места и уж не бегут, а летят, земли под собой не чуют. Не успела баба оглянуться, как и до дому доехала. Опустила она подол, а из него и посыпались одни червонцы. Вот откуда богатство у сичкарей. «Павло, а Варчук отчего так быстро богатеет?» — смеясь спросил Карпец, который как раз выгребал муку. «Варчук?» — переспросил парень и покачал головой. «Не знаю, всякие есть по босенке, но чего люди не наговорят?» «А что ж говорят про Варчука?» — снова спросил Карпец. И тут Прокоп Шестопал заметил, как в дверях мелькнула костистая фигура Сафрона. Прокоп подмигнул Павлу, но тот подумал, что его просит не ломаться, и, понизив голос, заговорил. «Слыхал я от одного майданца, не то быль, не то небылицу. Как-то поздним вечером привез он молоть на отрубе. Ну, не знаю, верить ему или нет, а говорит. Вышел я ночью к плотине, а вода в лотках журчит еле-еле. Дождей тогда долго не было, и колесо едва идет. Как вдруг, откуда ни возьмись, Сафрон Варчук. Посмотрел вокруг, заглянул в воду, да как крикнет, это что такое? Разве так мелют, когда на мельнице завозно? А не потянут ли назад? Попробуйте-ка, может, легче тянуть против воды. Глядит майданец, завертелось колесо против воды. Только скрип, скрип, да все быстрей, быстрей. Зеленые водоросли, как бесовские бороды, вверх задрались. И через минуту пошел такой гул, что и на мельнице сидеть страшно, того и гляди разнесет. А мука так побежала, что батрак и меры брать не поспевает. Мужики хохотали на всю мельницу, а за дверью бесился от злости Варчук. Он хотел ворваться, проучить чертова батрака, но побоялся выставить себя на посмешище. Чего только не выдумает проклятая голытьба о богатом человеке. Нет, на нее погибели. Он невольно глянул на колесо, на миг представил, что под ним и впрямь живут черти, плюнул и пошел домой, обдумывая дорогой, как лучше отплатить Трояну. Подлая душа! Уже в комсомол записался, а про чертей треплется. Ну, пусть бы куда ни шло, рассказывал по босенке. А то хозяев равняет с нечистой силой.